«Дэн, завтракать!» – громко позвала Элеонора, заканчивая накрывать на стол. Виктор уже давно занял свое место. Он ни разу не опоздал к завтраку, приготовленному Элькой. Когда по камбузу дежурил Дэн или он сам, пища не получалась такой вкусной. Полгода прошло с тех пор, как они обосновались на Надежде. Поначалу было тяжело привыкнуть к новой обстановке. Но со временем они освоились, и им даже начала нравиться спокойная, почти деревенская жизнь на этой тихой планете. У каждого появились любимые занятия. И бывали дни, когда, увлекшись своими делами, они встречались только за столом. Элька любила бродить по джунглям, выискивая деревья с вкусными плодами. А потом пыталась высадить их в своем личном саду, разбитом недалеко от побережья. Еще она отлавливала мелких животных, красивых птиц, пушистых зверьков и поселяла в маленьком, выстроенном Виктором зоопарке. Больше всего Эльке хотелось приручить детеныша какого-нибудь хищного зверя. Но, к ее глубокому сожалению и тихой радости Дэна, хищников на Надежде не водилось. Витя скептически относился к Элькиным увлечениям, но был рад, что получает от нее много интересных строительных заказов. Ему очень нравилось возводить разнообразные, постоянные конструкции из камня и дерева. Вначале он с помощью Дэна построил убогую хижину прямо на берегу моря. Но это первое жилище смыло водой. Дело в том, что два спутника планеты имели разный период обращения и порождали непериодичные, порой очень сильные приливы. Второе жилище он возвел с учетом этой особенности повыше на холме, там, куда не могло добраться море. Но и на этот раз прогадал. Оползень смел и эту постройку, и они опять остались без крыши над головой. Хотя это никого особенно и не огорчило. Надежда баловала своих поселенцев очень мягким климатом. Здесь полностью отсутствовали насекомые, и комары не портили жизнь тем, кто проводил ночь под открытым небом. Тем более, что спать на свежем воздухе после жаркого дня было вдвойне приятно. Кроме того, частые небольшие землетрясения не вызывали никакого желания жить под крышей. Но Виктор, несмотря ни на что, решил построить капитальный каменный дом. Он приволок с разбитого корабля пару лазерных резаков и до сегодняшнего дня с упоением занимался разрезанием валунов на аккуратные кирпичи, которые затем использовал для устройства фундамента и выкладки толстых стен. Ему даже удалось наладить работу водопровода и организовать электрическое освещение, установив в перекрытом плотиной ручейке корабельный генератор, который вырабатывал слабый ток, достаточный только для того, чтобы зажечь несколько лампочек. Дэн, глядя на своих друзей, только смеялся, и когда было настроение, помогал им в их причудах. Освободившись от оков цивилизации, он почувствовал себя по-настоящему счастливым. Запавшись принесенным с корабля бренди, Дэн целыми днями пьянствовал, а когда немного просыхал, отправлялся на охоту в море. Натянув на голову шлем от скафандра и вкинув за плечи баллон со сжатым воздухом, он часами бродил по подводным коралловым лабиринтам, выискивая крупных омаров. Если же море было недостаточно спокойным, что случалось редко, Дэн вслед за Элькой отправлялся в лес. Но цели у него были далекими от земледельческих. Он очень хотел наладить выпуск своего собственного вина из плодов в изобилии росших на планете. Тем более, что запасы спиртного на Эльсидоре сильно сократились в последнее время. Надежда оказалась на редкость доброй планетой, и потерпевшие крушение земляне не знали здесь никаких забот. Только один факт мучил их всех. Они не могли покинуть эту красивую, комфортабельную клетку. И потому рай для них превратился в тюрьму со сносными условиями содержания. Странно, что порой человеку для того, чтобы почувствовать себя свободным, бывает мало целого мира. Ему обязательно нужно что-нибудь еще. Раз в два дня они по очереди бегали на Эльсидору проверять, работает ли маяк, передающий сигнал бедствия в радиодиапазоне, и не появлялся ли случайный корабль в окрестностях Надежды. Но все было тщетно. Ни торговые, ни военные суда не посещали эту систему. А если она и попадалась на их пути, звездолеты прошивали межпланетное пространство на сверхсветовых скоростях, не успевая поймать сигнал СОС. Улыбающийся Дэн появился на кухне и сразу же сунул перепачканную землей руку под кран. Утром Элеонора попросила его вскопать грядки на своем агрономическом полигоне. И он, не в силах отказать единственной женщине на планете, несколько часов возился в огороде. Ползал на четвереньках между чахлыми кустиками и разрыхлял почву своим универсальным крюком. Элеонора помогла ему смыть грязь, полив руку из большой железной канистры. У Дэна вечно возникали с этим проблемы. Но он упорно не желал пользоваться протезом, утверждая, что неестественный орган не имеет права на существование в его уникальном организме, созданном по образу и подобию Божьему. «Итак, вы собрались в путешествие», – сказал Дэн и уселся по праву старшего на главное место за длинным дощатым столом, который сколотил Виктор в минуту творческого вдохновения. «Мы все трое собрались в путешествие», – уточнила Элеонора, раскладывая по тарелкам душистое варево. «Витя, тебе вареные матоны класть?» «Обязательно», – Виктор взял ложку и с интересом посмотрел на Элькину стряпню. «А что это такое?» «Но нет, господа», – Дэн замахал крюком. «Вы идите вдвоем, а я останусь здесь». «Порыбачу, отдохну от вашего общества». «Прекрати, пойдем развеемся, обследуем джунгли хотя бы вокруг дома». Виктор начал переубеждать Дэна. «И вообще, нам пора переселяться. У моря жить опасно. Ты знаешь, как часто здесь бывают землетрясения. Представь, что будет, если следующий толчок произойдет под водой. Да нас всех смоет цунами». «Не вешай мне лапшу на уши!» Скривился Дэн. Как всегда по утрам у него было плохое настроение. «Скажи лучше, что вы хотите найти пирамиду или каких-нибудь диких гуманоидов, которые знают, где эту пирамиду искать». Голос Однорукого стал сварливым. «Да я всю жизнь мечтал поселиться вот в таком вот тихом уголке. Теплое море, фруктов, завались. Дом не нужен. Я здесь счастлив, и вы хотите испортить мне весь кайф. Не пойду я с вами, и вам рыпаться не советую. За годик я соберу маленький симпатичный вертолетик, и мы со всеми удобствами облетим окрестности». «А я не собираюсь ждать год». Элеонора резко встала из-за стола. «Виктор, ты идешь?» «Эй, возьмите передатчик», — крикнул им вслед Дэн. «Первооткрыватели хреновы, христофоры одноразовые». Он еще долго бушевал у них за спинами, перечисляя фамилии всех известных ему путешественников. Покончив с иностранными Марко Поло и Магелланом, он перешел на русских – Беринга, Пржевальского и даже упомянул Гагарина с Леоновым. Похоже, что Дэн немного обиделся на друзей. Они впервые не учли его мнение и сделали по-своему. Виктор же был рад этой прогулке. Он жалел только о том, что не успел доесть свою порцию матонов, напоминавших по вкусу обычное вареное мясо, только очень мягкое, как будто его кто-то уже переживал. Чем хороши путешествия по надежде, так это тем, что не нужно долго готовиться и брать с собой запасы провианта. Все витамины росли на многочисленных фруктовых деревьях прямо в джунглях. Прикрепив к толстому кожаному поясу нож, передатчик и кобуру с бластером, на случай, если им все-таки встретится хищный зверь, о котором так мечтала Элька, Виктор догнал девушку, торопливо шагающую по мягкой траве в сторону леса. «Мне кажется, Дэн сегодня не в духе», – сказал Витя, пристраиваясь рядом с ней. «Да как обычно, мне плевать на это», – ответила Элеонора, не поворачивая головы. «Мы больше 6 месяцев сидим здесь и не сделали ничего, чтобы вырваться. Мне просто надоело бездействие». Элька давно поняла, что их положение абсолютно безнадежно, и мудрый Дэн совершенно прав, смирившись с ситуацией. Но с собой она ничего не могла поделать. Надежда была замечательной планетой. За то время, что они провели здесь, им не встретилось ни одно существо, способное повредить человеку. Здесь не было шершней и крапивы, а все зверьки имели небольшие размеры и обладали настолько ласковым и покладистым характером, что ни у кого не поднималась рука охотиться на них. Когда какой-нибудь кролик, вместо того, чтобы ускакать со всех ног подальше от тебя, продолжает невозмутимо щипать травку или сам идет к тебе, напрашиваясь на ласку, только последний мерзавец способен нажать на курок. Такая миролюбивая наглость животного мира напрочь отбила у землян все охотничьи инстинкты и превратила их в закоренелых вегетарианцев. Если не считать, конечно, поедание тех морепродуктов, которые добывал Дэн. Идти по джунглям было легко и приятно. Невысокая упругая трава нежно ласкала босые ступни путешественников. Здесь всюду можно было ходить босиком, не боясь пораниться. Элька отказалась от обуви давным-давно, и, несмотря на это, кожа на ее пятках оставалась мягкой, розовой, как у младенца. Довольно редкий лес они называли джунглями только по привычке, справедливо полагая, что большое скопление деревьев в тропиках – это джунгли. На самом деле здесь не было густых зарослей. Зонтичные деревья росли на большом расстоянии друг от друга и только к вершине расширяли свои кроны, закрывая зеленой прохладной тенью весь небосвод. Кое-где ветвились невысокие кустарники, которые тоже никак не мешали путникам. Изредка проверяя направление по компасу, Элеонора и Виктор прогулочным шагом продвигались на север. Если на пути встречалась река, они просто переплывали ее, не снимая одежды. В такую жару влажная прохладная ткань на теле доставляла землянам не меньшее удовольствие, чем само купание. Когда же путешественники уставали, они просто ложились на траву и, подкрепившись фруктами, до которых могли дотянуться не вставая, мирно засыпали, не опасаясь ни хищников, ни дикарей. Этот мир как будто был создан для людей. И Виктор думал, что именно так и должен выглядеть рай. Но человек, почему-то называющий себя разумным, способен почувствовать себя несчастным даже в раю. Элеонора все время после крушения очень тяжело переживала расставание с Жаком. И на этот раз она всю дорогу молчала, портя своим мрачным видом настроение Виктора. Вначале он пытался как-то ободрить и развеселить ее, но она никак не отреагировала на его потуги и не сделала ни одной попытки выбраться из своей скорбной скорлупы. Сейчас Элька совсем скисла, оставшись без своего огорода, где она хоть как-то могла отвлечься и забыться, занявшись любимым делом. Виктору тоже очень быстро надоело работать клоуном в пустом цирке, и он оставил свою подругу в покое наедине с ее грустными мыслями. На второй день пути, уже в сумерках, они вышли на берег небольшого лесного озера и решили заночевать здесь. Гладкая и прозрачная до голубизны поверхность водоема, как в зеркале, отражала темно-синее небо с оранжевым предзакатным облаком. Точно в центре озера цвела крупная розовая лилия. Ее плоские, словно нарисованные листья, лежали на неподвижной воде, давая приют одинокой, страстно квакающей лягушке. Виктор сорвал с ближайшего дерева парочку плодов. Одним он швырнул в орущего зеленого солиста, заставив его заткнуться, а второй протянул Эльке. Она равнодушно взяла похожий на персик фрукт и положила рядом с собой на траву. «Витя, мне нужно с тобой серьезно поговорить». «Всегда, пожалуйста, если только ты еще не разучилась это делать. Лично у меня, кажется, уже атрофировались все мышцы, ответственные за произнесение слов». Виктор уселся рядом с ней и занялся объеданием ближайшего куста. Он громко чавкал сочной мякотью и бросал огрызки себе за спину. «Кончай пастись!» – возмутилась Элька и, взяв его за плечи, повернула лицом к себе. «Слушаю вас!» Сказал он, проглотив последний оставшийся во рту кусок, и изобразил на лице готовность внимать. «Мы все умрем», – с самым серьезным видом изрекла она. Виктор поперхнулся. «Типун тебе на язык!» Я хотела сказать, что когда-нибудь, через 40-50 лет, но мы все обязательно умрем», – смягчила она свое заявление. «Ну, слава богу», – Витя перевел дух. «Так само собой разумеется. А что это тебя потянуло на прописные истины?» «Мы все умрем», – повторила Элеонора за могильным голосом. «А что будет с Жаком и остальными замороженными?» «Я не знаю», – пожал плечами Виктор. «Спроси чего-нибудь полегче». «Не ври, ты прекрасно знаешь все. Даже если на планету прилетят исследователи или геологи, нашим никто не поможет. Их просто не найдут. Ты видел, что обломки Эльсидоры зарастают кустарником. Через год там будут джунгли». «А мы оставим будущим пришельцам инструкцию», – предложил Виктор. «Никто не будет им помогать. Если они найдут Эльсидору, то просто заберут оттуда гравитрон. Его там очень много. Слишком много. Они убьют наших, захватят груз и улетят». Виктор никак не мог понять, куда клонит Элька, пересказывая ему то, что каждый из них понял давным-давно, но предпочитал не обсуждать с друзьями, а тем более с Элеонорой. Устав разгадывать сплетенную подругой сложную логическую цепочку, он спросил ее прямо в лоб. «И что ты предлагаешь?» «Нам нужно оставить после себя потомство», – также прямо ответила Элеонора. Виктор почему-то почувствовал себя неуютно и даже немного отодвинулся от нее. Элька начала невозмутимо расстегивать свою рубашку, по-прежнему не прекращая своих рассуждений. «Холодильник будет работать 5000 лет. За это время многое может случиться, и мы в силах повлиять на грядущие события. Мы с тобой родим много детей, а у тех тоже будут дети. И так далее, и так далее». Виктор, широко открытыми от восторженного испуга глазами, наблюдал за обнажающейся девушкой, но все-таки не смог удержаться от возражений. «А чем может помочь Жаку племя дикарей, в которых превратятся наши потомки лет через 200?» Элеонора покачала перед носом Виктора своей небольшой, приятно округлой грудью и с удовольствием отметила его восхищенный взгляд. Она точно знала, что когда мужчина так смотрит, с ним можно делать абсолютно все. Он будет валяться у нее в ногах, умоляя пожелать что-нибудь невозможное и клясться выполнить любой ее каприз. Но ей сейчас это было не нужно. Ей хотелось, чтобы то, что она задумала, закончилось как можно быстрее. «Мы научим их всему, что знаем сами. Мы построим им город со школой и библиотекой и даруем им мудрые законы». Вдоволь накрасовавшись перед Виктором своим восхитительным торсом, Элька решила усилить эффект и занялась расстегиванием пуговок на своих коротких, мало что скрывающих шортах. «А Жак будет им спящим богом, их религией. Они воскресят его, как только появится такая возможность». «Матерь Божья!» – прошептал Виктор, но слова эти относились не к кощунственному Элькиному плану принести в жертву возлюбленному всех своих нерожденных потомков, а к картине, явленной его взору. Элеонора, изогнувшись всем телом, решительно стянула с себя тесные шорты и предстала перед ним во всей своей красе. После длительного воздержания искушение воспользоваться тем, что у девушки, кажется, съехала крыша, было слишком велико. «Кровосмешение! Инцест! Они будут заключать браки друг с другом. Брат будет жениться на сестре. Племянник на тете!» — воскликнул он, глотая обильно заполнивший рот слюни, но все же давая ей шанс опомниться. «Они просто наплодят выродков!» Элеонора с видом атакующей гадюки приблизилась к Виктору и, поставив свою пятку ему на грудь, заставила откинуться на траву. Ему показалось, что его сердце сейчас, подобно гранате, разорвется на сотни кусков. Вид загорелого женского тела доводил его до безумства, Он весь дрожал, но не рисковал даже притронуться к соблазнительной коже, ибо боялся окончательно утратить разум. «Правители инков!» — сказала Эля, старательно выговаривая слова, будто читала своей жертве лекцию на историческую тему. «Много столетий подряд женились на своих сестрах и вымерли совсем не по этой причине». Элеонора деловито стянула с окончательно утратившего тупого к сопротивлению Виктора пояс и брюки. Он чувствовал себя вареным матоном в руках опытного повара. «А ты когда-нибудь делал это не для удовольствия, а для рождения ребенка?» – спросила она, вставая перед ним во весь рост и раздвинув свои стройные ножки на ширину плеч. «Никогда!» Виктор шумом втянул в себя воздух и пристально посмотрел на большой лиловый синяк у нее на бедре. Поднять взгляд выше он не отваживался. «Может, некоторые мои подружки и хотели забеременеть, но со мной всегда был мой маленький резиновый друг». Его голос прервался от волнения. Он протянул руки к желанному телу, но Элеонора решительно отвергла его объятия. Она присела на корточки и, немного подвигав бедрами для прицела, впустила окаменевшую плоть Виктора во влажную глубину своего тела. В голове у того помутилось. Он несколько раз дернулся и застонал. Все кончилось очень быстро. «Спасибо», – прошептала Элеонора, прижавшись к нему грудью, – «что не стал затягивать. Именно этого я и хотела». Виктор от досады скрипнул зубами. «Я требую продолжения банкета». «Успокойся», – она дотронулась рукой до его небритой щеки. «Сначала дождемся результатов опыта. Если все было удачно, продолжим через годик». Виктор закрыл глаза и расслабился. Достаточно и того, что он получил приз, который ему вовсе не предназначался. Он с удовольствием вдыхал запах Элькиного пота и наслаждался тем, что они все еще остаются единым целым. «Ты совершаешь измену ради любимого», – тихо сказал Витя. «Довольно редкий случай в истории. Полный бред. Я должен был надавать тебе по заднице для твоей же пользы. Ведь завтра ты будешь жалеть обо всем». «Нет, не буду. Но хорошо, что ты все понимаешь правильно и не пытаешься учить меня жить». Она неуклюже слезла с него, улеглась рядом на бочок и, подложив сжатый кулак под голову, сонно пробормотала. «Пусть будет благословенна надежда. Где еще можно после секса спокойно заснуть на берегу, не опасаясь ни муравьев, ни пьяных туристов?» «А что ты называешь сексом? Это не секс, а искусственное осеменение. Хоть бы разок поцеловала», – сварливо бурчал неудовлетворенный Виктор. Но Элеонора уже спала. Витя же, напротив, долго не мог забыться. Разглядывал ее обнаженное тело, освещенное светом сразу двух лун, которые они окрестили верой и любовью. Освещенная с двух сторон Элька совсем не отбрасывала тени, и казалось, что она парит над травой и вот-вот поплывет по воздуху к темной воде лесного озера. Проворочившись несколько часов, Виктор наконец решился. Погладив Элеонору по груди, он просунул руку между расслабленными бедрами, стараясь раздвинуть ноги, не разбудив их владелицу. Коленки разошлись в стороны, и возбужденный Витя быстро подполз поближе с явным намерением увеличить вероятность зачатия ребенка. Но хитрая Элька совсем не собиралась повторять первый этап детородной деятельности. Точно рассчитав, она нанесла Виктору удар в пах. Дождавшись, пока он выскажет все свои обиженные ругательства, она прошептала: «Не делай так больше, хорошо?» Чмокнула его в щеку и погладила по волосам. «Ты мне очень нравишься, но я люблю Жака. Прости». Неожиданно для себя Виктор успокоился и очень быстро заснул. Разбудили его слова озорной песенки. Элеонора, как в своей ванне, плескалась в прозрачных водах озера и радостно пела. «Доброе утро!» – крикнула она, увидев, что он проснулся. «А ты что, теперь всегда будешь ходить голой?» – спросил Виктор с неодобрением, поглядывая на Эльку. Ее обнаженность напомнила ему о ночной неудаче. «Умоляю, пощади ты мою психику. Я всего лишь мужчина, и я даже не голубой». «Придется тебе пострадать!» – Элька засмеялась. «Я буду ходить голый и босиком. Я здесь не видела ни одной колючки. Это настоящий Эдем. Какие дураки все-таки были Адам и Ева, что сожрали этого чертова яблока с дерева!» Виктор быстро умылся, точнее провел влажной ладонью по лицу и начал вяло жевать только что сорванный с куста свежий завтрак. Похоже, что плохое Элькино настроение теперь передалось ему. Он вспоминал вчерашний вечер и становился сам себе все противнее и противнее. Им воспользовались как клизмой, и он даже не сумел этому воспротивиться. Случилось то, чего он всегда боялся и о чем втайне мечтал с тех пор, как впервые увидел Элеонору. Но как случилось? Почему случилось? Зачем случилось? Витя горестно вздохнул. Не зря, совсем не зря он избегал близости со своей подружкой все эти годы. Она принесет ему несчастье. В этом он не сомневался. «Какой у нас план?» – вяло поинтересовался Виктор. «Пирамиду мы не нашли, но проблему, кажется, решили». «Есть ли у меня план, мистер Фикс?» – Элька захихикала. «О, если б ты мог видеть, какое лицо у тебя было вчера, когда я наподдала тебе коленкой!» «Еще раз вспомнишь!» – огрызнулся он. «Я тебя прибью и надругаюсь над трупом!» «И рука поднимется на мать твоих детей!» – Элеонора захохотала. «И поднимется, и опустится!» Элька вытерла выступившие от смеха слезы. Настроение у нее сегодня было отличное. «А план такой». Она повернулась к нему спиной и, делая вид, что не замечает его тяжелого взгляда, наклонилась за одеждой. Похоже, она уже не находила нужным стесняться своего спутника. «До полудня мы идем дальше на север. В полдень разворачиваемся и идем обратно. Ночуем на этом же месте, у озера». Элеонора таинственно посмотрела по сторонам. «А здесь, если, конечно, будешь себя хорошо вести, мы с тобой займемся...» «План принимается!» – торопливо прервал ее Виктор. «Ужином!» – закончила Элька и опять противно захихикала. Виктор хотел уже было обидеться, но быстро передумал. Давно он не видел свою подругу такой веселой и был рад хотя бы тому, что теперь будет с кем переброситься словом. Витя сверился с компасом и, махнув рукой Эльке, двинулся дальше на север. Если им и суждено отыскать в этом мире что-то полезное для себя, то это должно произойти именно сегодня. Иначе им всю оставшуюся жизнь предстоит провести в производстве потомства и заботе о нем. Почему-то Виктора совсем не устраивала такая перспектива. Плодить варваров для спасения одного, ну даже и очень хорошего человека. Но кто знает, не возникло ли земное человечество точно по тем же причинам, по которым возможно родиться человечество надежды. Потенциальная праматерь всего будущего населения планеты торопливо застегнула на ходу рубашку и поспешила за Адамом поневоле. Утро было на редкость пасмурным и хмурым. Собирались тучи, и после обеда должен был пойти дождь. Иногда такая погода предвещала подземные толчки, и сейчас у Виктора возникло нехорошее предчувствие, навеянное опытом жизни на надежде. Землетрясение было единственным, что он с трудом переносил на этой планете. Каждый раз, когда почва колыхалась у него под ногами, Витя чувствовал себя ничтожной маленькой тварью во власти могучих недобрых сил. То же самое, наверное, ощущает лиса, когда попадает в капкан. Виктор посмотрел сквозь просветы в кронах деревьев на серые рельефные тучи, быстро набегающие с запада, и постарался думать о хорошем. Может, на этот раз не будет трясти, может, будет обычная гроза. Он представил себе прохладные потоки дождя на вспотевшей от жары коже. Вообразил, как нежные капельки намочат волосы, зальются за воротник и ласково побегут по спине. Что может быть лучше дождя? Что может быть хуже дождя, когда он предвещает землетрясение? Стремительно темнело. Облака полностью закрыли небо и обесцветили обычно яркие краски джунглей. Сочная зелень, подчеркиваемая пестрыми пятнами крупных соцветий и плодов, утратила глубину, и лес приобрел нереальный контраст черно-белой фотографии. Птицы замолкли. В наступившей тишине отчетливо было слышно только тяжелое и частое дыхание Виктора и шорох шагов по траве. Элеонора подняла ладошки к небу и зажмурилась в ожидании капель влаги. Ей было все равно, что может последовать за этим дождем. Она была счастлива мыслью о спасении любимого, а на все остальное ей было глубоко плевать. Она обогнала Виктора и бодро зашагала вперед, задрав лицо вверх и внимательно следя за тучами. Сверкнула ветвистая молния, и небосвод раскололся от грохота. Виктор зажмурился, а когда он открыл глаза, Эльки нигде не было. Вспышки следовали одна за другой, и черные тени деревьев четкими линиями ложились на побелевшую от резкого света траву. Витя пригнулся и, внимательно всматриваясь под ноги, бросился туда, где последний раз видел девушку. Так и есть, яма. Он немного перевел дух. Никакой мистики. Просто Элька провалилась в яму, как мамонт, загнанный первобытными охотниками. «Ты там как, жива?» – крикнул он, выбрав момент между раскатами грома. «Да!» – неожиданно близко ответила она. Виктор думал, что провал окажется гораздо глубже. «Здесь какой-то тоннель, каменные ступеньки». «Вылезай!» Элька схватилась за протянутую ей руку и ловко выпрыгнула наверх. Кроме нескольких царапин, никаких повреждений она не получила. «Здесь есть разумные!» Ее глаза блестели от радости. «Во всяком случае, были. Это первая искусственная постройка, которую мы здесь нашли». «Это ничего не меняет!» Остудил ее пыл Виктор. «Меняет!» Элька взмахнула руками, собираясь поспорить, но громкий гул заглушил ее слова. Виктор видел, как она открывает рот, но ничего не слышал. Шум нарастал и становился нестерпимым. Девушка зажала руками уши и сморщилась, как выдавленный лимон. Черная огромная тень, объятая пламенем, пронеслась над ними, ломая верхушки деревьев. На головы присевших от испуга путников посыпались сучья и горящая листва. Сразу же, как по мановению волшебной палочки, небо разродилось ливнем. Многотонные потоки воды хлынули вниз, мгновенно погасив не успевший начаться лесной пожар. «Это был космический корабль!» – заорала Элька, пытаясь перекричать гул. «Он приземляется!» Земля под их ногами колыхнулась. «Разбился!» – поправил ее Виктор, стирая с лица залившую глаза воду. «Пойдем, посмотрим!» Сначала они, спотыкаясь и падая в лужи, побежали в сторону падения чужого корабля. Но потом, когда поломанных и вырванных с корнями деревьев стало много, они пошли вперед осторожнее, внимательно осматриваясь по сторонам. Первый, самый сильный заряд дождя прошел, и теперь сквозь истончившиеся струйки было лучше видно хаос и разрушения, царившие вокруг. Словно огромный трактор прошел через джунгли, как траву, сминая вековые деревья. «Обалдеть!» – сказал Виктор, остановившись и вглядываясь в лежащую перед ними титаническую конструкцию. Черный корабль, напоминающий по форме девятку без колес, достигал в длину полсотни метров. Его корпус еще не остыл. Повсюду были видны горячие вишневые пятна, на которых шипела вода. В высоту Левиафан был не меньше 12-этажного дома, а может быть и больше. Его очертания терялись в пелене дождя. Корабль оставил позади себя широкую просеку в лесном массиве. Глубокая борозда пропахала нежную поверхность надежды. Из земли, словно порванные сухожилия, торчали корни зонтичных деревьев. Поломанными костями белели щепки. Элеонора впервые за время, проведенное здесь, почувствовала себя частью этого мира. Ей было больно. Она почти физически чувствовала те раны, которые получила планета. «Сволочи!» – процедила она сквозь зубы. «А может быть, они потерпели крушение, как и мы?» – предположил Виктор. «Нет», – покачала головой Элька. «Они здесь не за этим. Надо сваливать». «Сначала все разведаем». Виктора переполнял исследовательский задор, но приступить к научным изысканиям он не успел. Вдоль бортов корабля, один за другим, начали вспухать шары гиперпереходов. Из них медленно выходили черные силуэты гуманоидов в скафандрах высокой защиты. Элеонора и Виктор, не сговариваясь, упали на мокрую траву и заползли в яму, которая осталась на месте вырванного дерева. Сквозь щупальца корней они со страхом наблюдали за таинственным процессом, порожденным зловещей космической болванкой. Один за другим рядом с кораблем спускались светящиеся шары, и, выпустив одно, редко двух существ, сразу гасли, чтобы вспыхнуть в другом месте. Десятки черных медлительных фигур выстраивались в цепи и скрывались в джунглях. Завороженный непонятным зрелищем, Виктор не сразу заметил, что один из гуманоидов направляется прямо к ним, и только услышав хруст сучьев, обернулся. Двухметровое чудовище с четырьмя руками надвигалось на них. Остановить его было невозможно. Виктор закрыл своим телом Эльку, выдернул из-за пояса бластер и попрощался с жизнью. Солдат приближался. Капельки дождя поблескивали на бронированных грудных пластинах. Тихо поскрипывали сочленения скафандра. Виктор направил лучемет на матовый шлем пришельца и положил дрожащий палец на курок. За его спиной, испуганно затрепетав, пискнула Элька. Тяжелый сапог смял траву рядом с ними. Убить такого амбала из той игрушки, что держал в руках Витя, было нельзя. И даже если бы им повезло, этих чудовищ было слишком много. Не обратив ни малейшего внимания на замерших в ожидании смерти людей, солдат проследовал мимо, направляясь к своей неведомой цели. Еще двое гуманоидов также равнодушно переступили через землян. «Ну, и чего мы тут разлеглись?» – пробурчала Элеонора, отпихивая в сторону Виктора и становясь на четвереньки. «Мы им не нужны. Спрячь свою игрушку. Этой штукой можно только попугаев убивать». Солдаты продолжали идти мимо. Иногда они даже вежливо обходили людей, то ли принимая их за часть окружающей неживой природы, то ли просто не желая связываться. Их многочисленные руки безвольно висели вдоль тела. Виктор не заметил у монстров никакого оружия. Похоже, это была вполне мирная демонстрация. «Они идут, как крысы, на звук чудесной дудочки», – сказал он, зачарованно провожая глазами черные силуэты. «Хотелось бы посмотреть на музыканта», – задумчиво пробормотала Эля. «Дай-ка мне передатчик». «Дэн», – сказала она, нажав кнопку. «Дэн, да где ты там?» «Сижу на терраске, смакую роскошный нектар и готовлюсь любоваться закатом», – отозвалась коробка передатчика голосом Однорукого. «У вас землетрясение уже было?» «Дэн, а скажи-ка мне, что означают толпы четырехруких мужиков?» «Ничего лучше скитмуров вы, конечно, отыскать не смогли». Дэн явно перебрал своего божественного нектара, и язык у него сильно заплетался. «Ты там что, пьян?» – зачем-то спросила Элеонора, хотя и так знала ответ. «Да, пьян и счастлив от того, что пьян», – раздраженно ответил Однорукий. «А где вы видели скитмуров?» «Они везде. Они вокруг нас». «У них свастика на груди есть?» «Не знаю». Элеонора начала раздражаться. «Я их не разглядывала». «Если есть свастика, то это полная задница. Не связывайтесь с ними, уходите быстрее. Они очень опасны». «Конец связи!» Элька выключила передатчик и, повернувшись к Виктору, с отвращением сказала. «С ним бесполезно разговаривать. Давай-ка посмотрим, куда они направляются». Друзья влились в нестроенные ряды гуманоидов и стали как бы частью их загадочных колонн. Виктору очень не нравилось происходящее, и он бы предпочел последовать совету Дэна. Но противоречить Эльке он тоже не мог. И этот факт беспокоил его больше всего. Неужели он начал влюбляться? Только этого не хватало. «А почему они без оружия?» – спросил Виктор шепотом, чтобы не нарушить церемониальной торжественности движения. «Свастика – это какой-то символ», – сказала Элька, проигнорировав его вопрос. Она всматривалась в грудь одного из гуманоидов. Проследив за ее взглядом, Виктор тоже увидел аккуратный поломанный крест, блестящий полированной бронзой на матовом комбинезоне. «Имперцы тоже носят свастику», – задумчиво произнесла Элеонора с таким видом, будто находилась на экскурсии в музее и рассуждала об интересном экспонате. «У имперских солдат на рукавах такой же поломанный крест, как у этих парней, только со скругленными краями». «Я думал, что тот знак обозначает спиральную галактику». «С четырьмя-то хвостами? Не смеши меня. Я всю эту мерзость за километр чую. Моя бабка 3 года в концлагере...» Элеонора вперила злобные глаза в спину бредущего впереди Скитмура. «А у меня дед с фронта...» Виктор осекся. Солдат, осчастливленный нехорошим Элькиным взглядом, внезапно остановился, задрожал и рухнул на колени. Постояв так мгновение, он упал лицом в землю и раскинул в стороны руки, закованные в броню. «Это не я!» – пролепетала Элька побелевшими губами. «Должно быть кудесник с дудочкой, к которому они направляются!» – невозмутимо констатировал Виктор. «Ты лучше посмотри, что вокруг творится!» Элеонора отвела глаза от сраженного ее ненавистью фашиста и осмотрелась. То тут, то там черные фигуры скитмуров падали на землю, а остальные, будто не замечая этого, продолжали упорно брести вперед. С невозмутимостью зомби они наступали на поверженные тела своих товарищей. Иногда спотыкались о них и падали, но поднимались и шли дальше, не пытаясь помочь упавшим и даже не замедляя шага. А они двигались вперед, чтобы через десяток метров самим рухнуть и остаться недвижимо лежать в траве. Элеонора склонилась над телом первого павшего солдата и содрала у него с рукава крышку, прикрывающую индивидуальную аптечку. «Он мертв», – уверенно заявила она. «Может, еще и диагноз установишь?» Скептически заметил Виктор. «Легко». Она склонилась пониже. «Автомед утверждает, что у него инсульт». Не поверив ей, Виктор сам посмотрел на небольшой экранчик, вмонтированный в аптечку. «Точно», – пробормотал он, сделав вид, что понял показания прибора. «Может, последуем совету нашего алкоголика и смоемся?» «Но уж нет». «Во мне заговорила генетическая жажда мести. Я хочу посмотреть, как они издыхают. Ты можешь вернуться. Встретимся у лесного озера». «Да чтоб я бросил своего единственного интимного друга! Да никогда!» Воскликнул Витя с интонацией оскорбленного благородства, но без должного воодушевления в голосе. Они последовали дальше, с опасением прислушиваясь к собственному самочувствию. «Если нечто убивает этих закованных в панцире тварей, значит, оно может повредить и землянам». Виктор считал, что большей глупости, чем идти рядом с этими обреченными на смерть существами, быть не может. Но Элеонору он остановить не мог. Он слишком хорошо знал ее характер. «Если Элька что-то задумала, то не отступится, пока не расшибет себе лоб о непреодолимое препятствие». Ряды гуманоидов все больше редели. Скитмуры падали и остывали на траве в самых невероятных, порой комичных позах. Они уже не спотыкались друг о друга, их оставалось слишком мало, но они продолжали упорно идти навстречу своей смерти. Впереди в сплошной стене зелени стали появляться просветы, узкие и вертикальные, как зрачки Гридера. Похоже, что там светило солнце, по которому они уже успели соскучиться. Его лучи пробивались между проредевшими стволами, раскрашивая джунгли в прежние невероятные тона и насыщая траву густым зеленым цветом. Друзья вышли на опушку и остановились, пораженные великолепным зрелищем, представшим перед ними. «Матерь Божья!» – прошептал восхищенный Виктор. «Ты всегда так говоришь, когда получаешь оргазм?» – съязвила Элька, которая тоже не могла отвести глаз от великолепного храма, возвышавшегося перед ними. На вершине огромной четырехгранной пирамиды стояло бело-голубое строение с пятью золочеными куполами. Оно казалось сотканным из воздуха. Снежно-белые колонны создавали впечатление облачной легкости, и было совершенно непонятно, как невесомые просторные своды не дают храму улететь от дуновения самого слабого ветерка. Тучи над собором были в семи местах пробиты нестерпимо яркими лучами солнца. Свет, смешиваясь с мелким моросящим дождем и отражаясь от золотых шишечек куполов, образовывал вокруг храма радужную, переливающуюся всеми цветами спектра, колоннаду. Фигурки солдат, карабкающихся по ступеням пирамиды, были здесь чем-то неуместным и чужеродно враждебным, как тараканы в сметане. Их омерзительные трупы усеивали подножие прекрасного здания и в беспорядке валялись на ступенях лестницы, ведущей наверх. Все говорило о том, что это не первый штурм храма, предпринятый Скитмурской гвардией. Повсюду лежала старая военная техника, оружие и неразорвавшиеся планетарные бомбы, зловещие свидетели орбитальных атак. На дороге, ведущей к побережью, стоял ржавый танк, грустно пригнув сломанный орудийный ствол к земле. Виктор, сделавший несколько шагов к храму, чуть не наступил на скелет человека, облаченного в десантную экипировку. Пристегнутый к плечам мертвеца купол парашюта изредка наполнялся набегающим потоком ветра и пытался утащить своего хозяина к опушке леса. Но тот зацепился ногой за обломки атмосферного штурмовика и никуда не собирался перемещаться. Он лишь печально смотрел в небо пустыми глазницами, постукивал поломанными ребрами и зловеще щелкал челюстью. Теперь, когда Элеонора и Виктор увидели пирамиду, о том, чтобы вернуться, не могло быть и речи. Они, не сговариваясь, полезли на циклопическое строение. Карабкаться по высоким ступеням было очень трудно, но энтузиазма им было не занимать, и они довольно быстро догнали авангард штурмующих. Запыхавшиеся и довольные, они добрались до величественных ворот храма раньше первого Скитмура и вошли под лучезарные своды в гордом одиночестве. Изнутри собор казался еще больше и красивее, чем снаружи. Но они даже не посмотрели на изящное убранство и сказочную роспись стен. Их внимание сразу привлекло странное изваяние в том месте, где в церквях обычно бывает алтарь. Трехметровый скелет понуро сидел на троне. Все его косточки были изготовлены из прозрачного материала, похожего на стекло. Его позвоночник опирался на высокую деревянную спинку трона, а кости рук покоились на подлокотниках, сделанных в форме переплетенных виноградных лоз. Череп переливался всеми цветами радуги, а два крупных рубина, вставленных в пустые глазницы, зловеще сверкали кровавыми искорками. С двух сторон трона возвышались 10-метровые статуи. Одна изображала здорового бородатого неандертальца, сжимающего в мускулистых руках зубастый череп динозавра. Он сдавливал его ладонями так, будто это был арбуз, и мужик проверял его на спелость. Вторая скульптура имела более миролюбивый характер. Беременная женщина, обхватив руками свой раздутый живот, дружелюбно смотрела на входящих. «А вот и кудесник с дудочкой», – прошептал Виктор, глядя на скелет, восседавший между каменными истуканами. «Только он мертвый». «Боюсь, что не совсем». Элеонора с сожалением осмотрела себя. Ее наряд явно не соответствовал торжественности момента. Легкомысленные, очень эротичные шортики, грязноватые пятки и разодранные до крови коленки. Элеонора торопливо застегнула верхнюю пуговицу рубашки и решительно направилась к трону. «Что ты имеешь в виду?» – спросил Витя и присмотрелся к скелету. Во рту сразу пересохло и захотелось поскорее убежать и спрятаться. Хрустальное чудовище шевелилось. Его пальцы медленно перелистывали страницы книги, лежащие у него на коленях, а ребра ритмично вздымались, как будто скелет дышал. Виктор до конца надеялся на то, что видит перед собой голограмму или хитрый механизм, но, подойдя поближе, испугался еще больше. Прозрачный череп повернулся на шейных позвонках и внимательно посмотрел на Витю. В глубине рубиновых глаз вспыхнули молнии, а нижняя челюсть отчетливо щелкнула. «Страсти!» Виктор не в силах был отвести взгляд от скелета. Он даже не мог пошевелиться и застыл рядом, зачарованно вглядываясь в полированные кости. Элеонора оказалась смелее. Она подступила вплотную к чудищу и даже погладила его по гладкой голове. Череп сразу повернулся к ней, и Виктор мог поклясться, что он ей улыбнулся. Витя четко осознавал, что это невозможно, но тем не менее у него откуда-то появилось ощущение, что хозяин храма рад им. У ворот раздался грохот, и в собор, громко топая солдатскими сапогами, вломился скитмур. Не спеша, чеканя шаг, как на параде, он направился к трону. Виктор выхватил бластер, переключил регулятор на максимальную мощность и, не думая о последствиях, нажал на спусковой крючок. Эта закованная в бронированный металл тварь могла убить его одним взмахом руки. Но он должен был остановить ее, не дать добраться до живого скелета. Он действовал на уровне инстинкта. Это все равно, что защитить старика или ребенка. Нечто, заложенное на генном уровне. Непонятно, откуда взялась такая любовь к полированному праху, но Виктор не сумел преодолеть себя. Он несколько раз надавил на курок, но выстрела не последовало. Ни после первого нажатия, ни после пятого. Тогда Витя отбросил в сторону бесполезное оружие и бросился на врага с голыми руками. Он сам был поражен своей глупой яростью. Легче было бы, наверное, остановить танк, чем эту четырехрукую боевую машину. Скитмур даже не заметил его усилий. Он просто сбил его с ног и, не отвлекаясь от своей основной задачи, пошел дальше. Поверженный Виктор продолжал упорно цепляться за ногу солдата, и тот, не замечая дополнительной тяжести, тащил его за собой. Вдруг глаза скелета вспыхнули ослепительным светом, и Скитмур остановился, будто наткнувшись на невидимую стену. С огромным трудом он сделал маленький шажок вперед, затем еще один и еще, и еще. Рубины загорелись ярче. На матовой броне скафандра высшей защиты заиграли, запрыгали алые и лазоревые отблески. Солдат тяжело осел на одно колено, но продолжал упрямо тянуться к своей заветной цели – толстой книге, лежащей на коленях у сверкающего очами праха. Наконец его силы иссякли, и он рухнул замертво к подножию трона. Глаза скелета в тот же момент потускнели, а пальцы, удерживающие книгу, бессильно разжались. Увидев, что бой закончен, Виктор отпустил уже надоевший ему сапог и подошел к трону. Он хотел попробовать поговорить с этим загадочным обитателем храма. Но тот вдруг дернулся и бесшумно растворился в воздухе, оставив после себя гаснущий силуэт и едва уловимый аромат фиалок. Книга глухо ударилась о сиденье. «Зевс пукнул», – прокомментировала ситуацию Элеонора. «А ты можешь не ехидничать?» – возмутился Витя. «Нет, не могу». Элька погладила украшенный тонким узором книжный переплет. «Интересно, а что в ней?» «Давай-ка лучше не будем ее трогать», – предложил Виктор. За нами и так охотятся. Имперцы готовы нас с дерьмом съесть. Шахты на Тароке ограбили. Он начал загибать пальцы, перечисляя их подвиги. Крейсер взорвали. Теперь еще этот Талмуд, который зачем-то позарез нужен Скитмурам. Правильно, нам теперь терять нечего. Возьмем его с собой. Она стянула с шеи цепочку с медальоном и осмотрелась по сторонам. Если не ошибаюсь, мы находимся на вершине пирамиды. Да, вроде того. Если только сейчас она не исчезнет, как этот жизнелюбивый скелет. Никуда она не денется. Она каменная. Элеонора повертела в руке блестящий кругляшок медальона. «Как там Жак говорил? Большим пальцем правой руки вдавить эту штуку в лоб». Она с силой прижала медальон к тому месту, где в соответствии с древними учениями должен находиться третий глаз. «Ну и что дальше?» – спросил Виктор, когда Элька закончила почти магическое действие. «Ждать. Сигнал ушел. Яхта находится на орбите Зена, и как только получит сигнал, отправится к нам. Когда она выйдет на орбиту вокруг Надежды, медальон завибрирует». Девушка потерла лоб. «А сколько ждать?» «Не знаю. Может быть, час, а может и неделю». Чувствуя себя здесь в полной безопасности, Элеонора начала неторопливо прогуливаться под сводами храма, заглядывая за колонны, как турист, знакомящийся с достопримечательностями Казанского собора. Безо всякой охоты Виктор последовал за ней вдоль стен, украшенных разнообразными портретами людей и нелюдей. Витя сейчас напоминал простого рабочего паренька, ухлёстывающего за продвинутой консерваторской девицей, и поэтому вынужденного посещать всякие заумные и весьма скучные мероприятия, типа выставки икон, выполненных в конце 20-го столетия в Смоленской губернии. Но постепенно нежеланная экскурсия увлекла и его. Посмотреть действительно было на что. Хотя скульптуры в обилии, стоящие меж колонн, Виктору сразу не понравились. По тематике они очень напоминали тех жутких гипсовых монстров, которые до сих пор еще развлекают посетителей в некоторых парках. Не хватало только девушки с веслом. Но ее вполне заменяли каменные изваяния женщин, нянчащихся с детьми, и шахтеров, а может и лесорубов, с орудиями труда в мозолистых руках. Их просветленные лица вызывали у Виктора сильнейшее чувство отвращения, смешанное с завистью. А больше всего удивляло искусство, с которым были выполнены все скульптуры. Они были вырезаны из цельного камня, похожего по фактуре на мрамор. Но цветовая палитра была настолько хорошо подобрана, что прекрасно передавала все оттенки человеческой кожи и одежды. Наверное, цвет камня изменяли после того, как скульптуры были уже готовы. Иначе быть просто не могло. Найти камень с такой структурой не способен даже дьявол. А особенно впечатляли реалистично выполненные волосы искусственных людей. Виктор даже не удержался и погладил по голове девушку в окровавленной гимнастерке, заботливо перевязывавшую раненого солдата. Веселые рыжие кудри, выбивавшиеся из-под пилотки, жалобно хрустнули и осыпались под его ладонью. Они тоже были изготовлены из камня. «Вандал!» – обругала Виктора Элеонора, заметив его неосторожность. «Вот именно для таких, как ты, в музеях вешают таблички «Руками не трогать». «О, Господи, какая порнуха!» «Ты о чем?» Виктор заинтересованно завертел головой во все стороны. «Сам посмотри». Виктор взглянул на изваяние, поразившее Эльку. Пятиметровая женщина сидела на коленях. Ее ноги были широко разведены в стороны. Смущенный Виктор с неодобрением отметил, что скульптура выполнена с излишними анатомическими подробностями. Но не это вызвало раздражение Элеоноры. Ей не понравилось, что из причинного места скульптуры, как из ворот, выходят многочисленные фигурки людей. Маленьких, как игрушечные солдатики, но выполненных с таким филигранным мастерством, что казалось, что они действительно двигаются. «Пожалуй, это чересчур реалистично». Он высказал свое искусствоведческое мнение с видом истинного ценителя прекрасного. Но Элеонора не ответила. Задрав голову вверх, она изучала лицо неприличной статуи. «Какая гадость!» Не в силах сдержать возмущение, воскликнула девушка. «Да как они посмели?» Виктор тоже поднял глаза и чуть не расхохотался. Лицо изваяния было, как две капли воды, похоже на лицо его лучшей подруги Элеоноры. И если бы не размер, то их легко можно было бы перепутать. «Маньяки! Язычники! Извращенцы!» кипела Элька, яростно сжимая и разжимая кулачки. «Изваять с меня богиню плодовитости! Скоты!» Виктор обошел произведение искусства со всех сторон, подошел к живому прототипу и на правах интимного друга задрал край ее шортиков. У девушки на левой ягодице была точно такая же родинка, как и у статуи. «Тяжелый случай», – прокомментировал он ситуацию. «Вспоминай, кому ты позировала в последнее время?» «Уроды! Витя, дай мне лучемет!» – потребовала Элька. «Хочешь надругаться над святыней?» Виктор взял оружие за ствол и протянул девушке. «Держи, но он все равно здесь не работает. Мне кажется, именно поэтому скитмуры не были вооружены». «Вот же, блин, скоты!» – выругалась она. «Прошу не поминать моего имени в суе. Пойдем». Он взял ее за руку и как маленькую девочку потянул к выходу. С трудом отыскав среди колонн нужное направление, они снова прошли мимо трона. Элеонора не удержалась и еще раз взяла в руки книгу. Ее мучило любопытство, и она поняла, что не покинет храм, пока не перелистает все страницы. «Да пойдем же!» – недовольно заныл Виктор. Но девушка отмахнулась от него и бесцеремонно уселась на неудобный трон. Положила тяжелую книгу себе на колени и открыла ее где-то посередине. «Нифига ж себе!» – воскликнула она с восторгом. «Да здесь надпись на русском!» Виктор тоже кинул взгляд на пожелтевшие листы. Там действительно была написана малопонятная фраза. «Сегодня ты не умрешь», – прочитал он. «Ну и что это может означать?» «Блин, ты что, читать разучился?» Элькаш подпрыгнула от возмущения. «Здесь написано, никто пошлет тебя ко мне». «Где?» Виктор чуть не задохнулся от возмущения и ткнул пальцем в готические буквы. «Вот, сегодня ты». «Никто пошлет», упрямо возразила девушка. Внезапно буквы затуманились и исчезли. Перед ними была чистая страница. Через мгновение в воздухе растворилась и сама книга. «Ну хорошо, пускай никто пошлет», – согласился Витя. «Какая разница?» «Действительно, никакой», – сказала она, тупо глядя на свои ладони. «Ничего не понимаю». Элеонора торопливо соскочила с трона и поспешила к выходу, будто за ней кто-то гнался. Виктор последовал за ней. Снаружи было прохладно. Дождь закончился, тучи почти рассеялись, и на пороге собора чистые прозрачные лужи отражали небо и облака. Успокаивающе шелестели кроны деревьев. С вершины пирамиды было видно целое море зелени. Где-то у горизонта изумрудный цвет листвы перетекал в темную синеву океана и голубизну небосвода. Виктор с безнадежной грустью взирал на буйство красок и на беззаботные стайки птиц, порхающих над джунглями. «Блин, почему ты не рад? Мы вызвали яхту!» – весело закричала Элька. «Мы спасены! Все спасены! Теперь мы перевезем сюда врача, медицинскую технику и оживим весь экипаж!» Виктор сурово посмотрел на нее и молча начал спускаться вниз. «Да что с тобой?» Она запрыгала по ступенькам вслед за ним. «Я рад!» – мрачно огрызнулся Витя. Меня просто расплющило от счастья. «Блин, постой, в чем дело?» Она догнала его и положила руку ему на плечо. «Мне только начала нравиться эта планетка, а тут эта чертова пирамида!» Виктор сбросил ее руку. «Опять надо куда-то лететь, и ты опять начала называть меня блином!» «Прости!» Элеонора смущенно сделала шаг назад. «Я не хотела тебя обидеть!» «Кажется, я слишком привык к деревенской жизни. Оставь меня в покое на полчасика, и я буду в норме!» Виктор ускорил шаг настолько, насколько это было возможно. Элеонора решила дать Виктору возможность побыть одному. Она даже немного пожалела, что вчера попользовалась этим мальчиком. Пожалуй, это было слишком сильным испытанием для его тонко организованной психики. Моральные устои вошли в противоречие с глубинными рефлексами. И вот тебе нервный срыв. А может, это просто мимолетная ревность к Жаку? Элеонора с жалостью посмотрела на удаляющуюся спину. «Но почему всем этим хорошим парням вечно попадаются такие стервы вроде меня?» С грустью подумала она. Можно было, конечно, в этом интимном деле воспользоваться помощью более хладнокровного Дэна. С ним точно не произошло бы никаких эксцессов. Но что поделаешь, Дэн не годился для выполнения столь пикантной миссии. Он ей не нравился как мужчина. Элеонора нагнала Виктора только у самого десантного бота Скитмуров. Он стоял и в задумчивости смотрел на черную глыбу корабля. «Хорошо бы забраться внутрь», – сказал Витя своим обычным голосом, словно стараясь загладить впечатление от недавнего неспровоцированного наезда. «Ты как считаешь?» «Зачем?» Элька не хотела сейчас в чем-либо ему противоречить, но ее очень пугало это громадное чудо враждебной техники, и она не видела ни малейшего смысла в задуманном Виктором мероприятии. «Когда мы привезем сюда доктора и оживим экипаж Эльсидоры, нам надо будет вывести с Надежды 50 человек, не так ли?» «Так ты хочешь использовать для этого десантный бот?» Элька начинала понимать идею Виктора. «Этот корабль мало чем отличается от всех остальных. Просто он приспособлен для посадок на поверхности планет. Может быть, стоит и попробовать». «Но вот как? Возможно, он возьмет на борт живого Скитмура». «А где мы возьмем живого Скитмура?» Элеонора осмотрелась и пожала плечами. Вокруг в изобилии лежали только дохлые инопланетяне. «Датчики на корабле, независимо от того, есть ли на борту кто-нибудь из команды, должны реагировать на сигналы, посылаемые скафандрами. Если эти сигналы есть...» Виктор склонился над телом одного из мертвых солдат. «Так-так, надо попробовать», – сказал он, оттаскивая труп за ствол поваленного дерева. Убедившись, что их не видно с корабля, он начал деловито раздевать солдата. Шлем удалось отстегнуть достаточно легко, а с остальными предметами туалета пришлось повозиться. Особенно он намаялся, выпутывая 4 скитмурские руки из рукавов. «Ты знаешь, что похож на голубого, в порыве страсти набросившегося на своего любовника?» – издевательски заявила Элеонора, внимательно наблюдавшая за всеми его действиями. «Скорее на голубого некрофила!» Вяло огрызнулся Виктор, который, наконец, выдрал из скафандра неожиданно легкое тело инопланетянина, похожего на большого двуногого таракана-переростка. «Ты не знаешь, его нижнее белье мне тоже надевать?» Виктор брезгливо пнул ногой шелестящее над крылья гигантского насекомого. «Обязательно! Там должны быть контакты медицинской телеметрии. Без них никак нельзя». «Какая гадость!» Витя на лицо перекосилось от брезгливости. Он уже был сам не рад, что выдумал это. Но отступать поздно. Он расстегнул молнию на комбинезоне солдата и, стараясь не дышать, натянул его на себя. От одежды исходил тошноворотный запах перегнивших мух. «Это не страшно, он еще свеженький», – сказала Элька, годливо зажимая нос. «Тебе легко говорить». «Настоящий зольдат», – оценила Элеонора его облик. «Таракан в рубашке», – подумала она про себя. «А теперь скафандр». «Зиг Хайль, майне либер Метхен», – буркнул Витя. Со скафандром дело пошло быстрее, если не считать, что Виктору пришлось напихать в сапоги целый стог травы, чтобы хоть как-то подогнать чересчур большой и тяжелый балахон под скромные размеры своего тела. Но и после этого одежка Скитмора болталась на нем, как пиджак банкира на студенте. Витя решил стерпеть эти маленькие неудобства ради высокой цели. Ему очень хотелось совершить подвиг. Зачем это нужно, он и сам толком не знал. А может, и знал, но скрывал даже от себя. «И как я выгляжу?» – спросил он Элеонору, завершив, наконец, сложный процесс воплощения в Скитмора. «Улет!» Витя вполне удовлетворился столь высокой рецензией. Он натянул на голову шлем и сразу ослеп. Круглые смотровые окошечки для удобства скитмурских воинов были проделаны по бокам, и, чтобы хоть что-то увидеть, ему пришлось скосить глаза и сильно вывернуть шею. В трубках скафандра зашипел газ, и в шлем начал подаваться воздух. От неожиданности Виктор перестал дышать, но, сделав несколько пробных вдохов, убедился, что воздушная смесь содержит некоторое количество кислорода и вполне пригодна для дыхания. Повернув голову на бок, он с трудом высмотрел Элеонору и требовательно защелкал пальцами. Их теперь у него было всего два. Большее количество не предусматривалось конструкцией скафандра. Догадливая Элька вложила в его клешню лучемет и отрицательно покачала головой. Этим она хотела показать, что авантюра ей не нравится. Что ж, Виктору она тоже уже не нравилась, но отступить означало окончательно уронить себя в глазах девушки. Высоко поднимая ноги, чтобы не споткнуться, Витя сделал шаг по направлению к кораблю. Он надеялся, что десантный бот не примет его, и тогда он с честью выйдет из этой дурацкой затеи, которую сам и выдумал. Но перед его глазами вспыхнул яркий свет. Земля ушла из-под ног. Элеонора, испуганно пискнув, отскочила в сторону. Неуклюжая фигура в скафандре высокой защиты была поглощена шаром гиперперехода за долю секунды. Вите удалось попасть на корабль. Черная громада, слезнувшая его, задрожала всем корпусом и неожиданно легко приподнялась над поверхностью планеты, будто только и ждала его прибытия. Элька бросилась бежать. Она царапала руки об острые ветки и спотыкалась о кочки. Позади она слышала гул прогреваемых двигателей. Увидев перед собой глубокую яму, оставшуюся на месте вырванного с корнем дерева, она упала на самое дно и закрыла голову руками. Корабль взревел. Ураганные потоки воздуха обрушили на девушку комья земли, сломанные сучья и щепки. Волна огня прокатилась по разоренному лесу, опалив Элькину спину. Едкий дым заполнил легкие. Закашлявшись и уже почти ничего не видя, она выбралась из ямы и поползла прочь от стартующего корабля.